Глава 42. Степан Прокопович Григоренко сидел в плетеном из лозы кресле под увитой диким виноградом стеной своего домика и наслаждался отдыхом. Позади суматошный рабочий день, один из многих дней конца жатвы, когда партком производственного управления напоминает штаб ведущего наступления полка, а он, Степан Прокопович, его командира. Стоял тихий вечер. Клумбы источали обновленные запахи цветов, легко вздохнувших после дневной жары. Близко к дому подступали садовые деревья, неподвижные, отягощенные зрелыми плодами. От них тоже веяло свежим и влажным ароматом, наводившим почему-то на мысль о приближающейся осени. В подкрашенном вечерней зарей небе носились в изломанно стремительном полете ласточки. Заходить в дом Степану Прокоповичу не хотелось. Жена его Саида еще с утра заступила на суточное дежурство в больнице. Значит, придется ужин готовить вдвоем с не очень послушной дочуркой Галей. Но есть еще не хотелось. Да и Галя, занята с подружками, непрерывно включает недавно купленный магнитофон, и модная музыка гремит в раскрытые окна на всю улицу. Магнитофон стал в доме небезопасной игрушкой. Однажды Галя записала на пленку, как Степан распекал по телефону яровеньковского председателя колхоза за какую-то оплошность. И во время ужина угостила отца этой магнитофонной записью. Степан только кряхтел от досады на себя, впервые со всей ясностью поняв, что раздражение при деловых разговорах — плохой помощник, а крутые слова — не лучший аргумент. Потом он отомстил Гале сполна, замаскировав на кухне микрофон, выждал, когда языкастая Галя начнет пререкаться с мамой насчет мытья посуды, и включил запись. А в присутствии Галиных подружек продемонстрировал горячий кухонный диспут. Сколько было хохота и визга! Теперь Галя, прежде чем огрызнуться на какое-либо замечание, бросает испуганный взгляд на магнитофон. Не нравится Степану Прокоповичу, что увлекается его 12-летняя дочурка сверхмодными песенками, записанными от радиоприемника. Что за вкусы у подростков? Ведь не музыка, а металлический ляск. Не голоса, а стоны или вопли. И сейчас из окна ржаво дребезжали тарелки джаза и гнусавил сиплый голос, не то старушечий, не то пропойца мужика. Странно Степану Прокоповичу. В эпоху, когда ум вознес человека в космические дали, приходится слышать нечто пещерное, вне природы прекрасного. А подростки, раскрыв от удивления рты, поражаются этой непривычной новизне, не в силах по достоинству оценить ее своим зеленым умом и зыбким чувством. Степан Прокопович любит наедине поразмышлять о сложностях жизни и назначении в ней человека. Но не успели его мысли взять привычный разбег, как послышался хлопок калитки, и на песчаной дорожке, ведущей к крыльцу дома, появился сутулый, одетый по-праздничному, старик с объемистым узелком в руке. Степан узнал в нем Кузьму Лунатика из Кахановки и крайне удивился, что тот вдруг пожаловал к нему домой, да еще в такое время. Кузьма, не видя за цветочной клумбой Степана, в нерешительности остановился, с робким любопытством оглянулся на цветник, на рясные белостволые яблони, затем устремил пристально вопрошающий взгляд в раскрытое окно дома, откуда выплескивался какой-то музыкальный форшмак. Вдруг сквозь сонм звенящих и дребезжащих ударов вырвался разбойный посвист, а затем надсадный мужской вопль, будто кому-то всадили нож между лопаток. Это певец так начал песню. И ошарашенный Кузьма даже присел от неожиданности. Дрожащей рукой он быстро перекрестился и в испуге попятился к калитке. Степан не удержался, захохотал, крикнул в открытое окно Гали, чтоб выключила магнитофон, и когда музыка оборвалась, поспешил к нежданному гостю. Увидев Степана Прокоповича, Кузьма приободрился, старческое лицо его засветилось виноватой улыбкой. Здравствуйте, Кузьма Иванович! — первым поздоровался Степан, протягивая старику руку. — Что, не понравилась вам музыка? — и кивнул головой на окно. — Пусть Бог баранит! — Кузьма зачем-то сдернул с головы картуз и покачал лысым белым черепом. — Я думал, беда в твоем доме стряслась. А это, говоришь, радио? Наверное, по пьяному делу буянит. Степан погасил смешок, догадываясь, что Кузьма приехал с какой-либо просьбой или жалобой, без энтузиазма спросил. — Что-нибудь случилось, Кузьма Иванович? — Случилось? — с удивлением переспросил старик, но, видать, вдруг вспомнил, зачем пришел, и лицо его приняло озабоченное выражение. — Прискакал я к тебе, Степан Прокопович, как к нашему районному батьке. — Да какой же я батька? — усмехнулся Степан. — В сыновья вам гожусь. Ты не суперечь. Кузьма смотрел на Степана Прокоповича с любовной улыбкой, хотя в глубоко сидящих глазах его засверкали плутоватые огоньки. — До сих пор горючими слезами плачет по тебе Кахановка, потому как никто в ней не может сравниться с тобой ни разумом, ни добротой. — Ну, это уж вы наговариваете на кахановских людей. Степана разбирало любопытство, какая же последует просьба после столь откровенной лести. Но Кузьма вдруг заговорил с неприкрытой иронией. — А что ты знаешь о кахановских людях? — Ты у кого из них, кроме Павла Ярчука, да Тараса Пересунька, был в хате за последние 10 лет? Конечно, старик заговорил несколько снисходительно, но ирония в его голосе зазвучала еще едче. «А где тебе взять времени на нас, простых да смертных? На твоих плечах весь район, а над тобой начальство в области, как семечко в тыкве. И каждый наказы дает, да отчет требует. Вот и мечешься между начальством и головами колхозов, а для нас, глубоких колхозников, часу уже не остается». Старик скрипуче засмеялся, потирая рукой длинный багровый нос и пряча в глазах бесовскую хитрецу. — Ой, Кузьма Иванович, вы все такой же насмешник. Степан терялся в догадках и не знал, как держать себя. — Да побойся Бога! — с притворной обидчивостью ответил Кузьма. — Какая тут насмешка? — Святую правду говорю. Нам же снизу виднее, что делается на верхотуре. Такого острословия Степан Прокопович раньше не замечал за старым лунатиком и, с любопытством взглянув на продолговатый узел в его руке, серьезно спросил, — Что же привело вас в такое позднее время ко мне? — Как тебе сказать? — Без нужды мы к начальству не ходим. Кузьма выразительно посмотрел на дверь дома. — Но вот интересно мне. Ты нашего брата только на службе в казенном кабинете принимаешь или можешь и в хату пригласить? — Да, конечно же, — спохватился Степан. — Заходите в хату, будьте гостем. — О, это уже почти по-христиански, — обрадовался Кузьма. — А то у меня такое дело, что при посторонних ушах, да еще стоя, его не разгрызешь. Озадаченный Степан повел старика в дом. В просторной гостиной Галя и ее две подружки колдовали у магнитофона. — Неужели это все твои девчата? — поразился Кузьма, всматриваясь в лица девочек. — Вот моя. — Степан ласково взял Галю за плечи и сказал ей, — тебе, дочка, быть сегодня хозяйкой. Поставь на плиту чайник, да посмотри, что у нас там стынет в холодильнике. Затем пояснил Кузьме, — сегодня я холостяк, Жинка дежурит в больнице. Кузьма промолчал, шевеля губами вслед каким-то своим мыслям и теребя пальцами обветшалую бороденку. Степан Прокопович догадался. Поразили старика по-восточному раскосые глаза Гали и ее смуглое скуластое лицо, но пояснять ему ничего не стал. Подружки Галины убежали домой, Галя ушла на кухню собирать ужин, а Кузьма с любопытством оглядывал квартиру Степана Григоренко. В просторной гостиной с восточными коврами на полу и над диваном стояли пианино, стол, сервант и тумбочка с магнитофоном. Но Кузьму больше всего поразили книжные полки, видневшиеся сквозь раскрытую дверь в спальне, которая служила и кабинетом. — Неужели все прочитал? — ахнул старик, бесцеремонно заходя в спальню и рассматривая книги. — Ну, конечно, — усмехнулся Степан. — Тогда я дюже разумно сделал, что пришел к тебе. А то была думка махнуть прямо в область, к самому секретарю обкома товарищу Квите. Мы же с ним знакомы. Но сейчас вижу, что и у тебя хватит грамотности кое-что мне растолмачить, а может и написать письмо в правительство. После этих слов Кузьма подошел к своему узлу, лежавшему под пианино в гостиной, и, развязав его, достал большую, оплетенную тонкой лозой бутыль, заткнутую осередком кукурузного початка. Затем торжественно водрузил бутыль на стол. — Что это? — понизив голос, спросил Степан Прокопович, догадываясь, какая жидкость в оплетенке. — Самогонка! — вызывающе выпалил Кузьма. — Магарыч! — помрачневшее лицо Степана Прокоповича стало наливаться краской. — Не, этот самый, как его? — Ага. — Экспонат! «Ты думаешь, старый Кузьма такой лопух, что пойдет к партийному секретарю с Магарычом? Каждый знает, что выгонишь в три шеи. Тут, брат, дело посерьезнее». Степан Прокопович был окончательно сбит с толку. Присев на стул и усадив на диван Кузьму, он уставил на него требовательные глаза. «Только не перебивай меня, Степан Прокопович. Дай высказаться по порядку». Кузьма деловито шмыгал багровым носом. — Ну, слушаю. — Слушай! — старик поерзал на диване, как бы испытывая его надежность. — Поначалу вот такая, как ее... Ага, преамбула, значит. — Так, только не перебивай, будь ласка. В это время зашла Галя со скатертью в руках. Степан тут же взял со стола плетенку и поставил ее на пол у ног Кузьмы. Старик при этом нахмурил седые брови и обидчиво шевельнул усами, но когда увидел, что Галя стала накрывать стол тугой белоснежной скатертью, удовлетворенно крякнул. — Ну, рассказывайте, — повторил Степан. А Кузьма не мог оторвать любопытного взгляда от Гали, которая, выдвинув из серванта ящик, загремела вилками и ножами, потом, сдвинув стеклянную створку, начала доставать тарелки. — Значит так, — продолжал разговор Кузьма. — Вот ты, Степан Прокопович, партийный секретарь района. К самогонке относишься как к злостному элементу. — Ну, разумеется. Степан ухмыльнулся не только словам Кузьмы, а еще потому, что заметил, как Галя, сверкнув плутоватыми глазами, поставила наверх серванта микрофон и щелкнула кнопкой магнитофонной записи. — Но я должен со всей серьезностью сказать, — развивал свои мысли лунатик, — что самогонка, или по-научному самодельная горилка, нужна в селянской жизни так же, как, скажем, на собраниях президия. Без нее никакого порядка. Кузьма не догадывался, что теперь каждое его слово улавливает и записывает неведомая ему хитроумная машина, магнитофон. Старик степенно, с глубокой убежденностью в непреклонной своей правоте, стал доказывать Степану Прокоповичу, что традиции украинского села, да и не только украинского, обязывают крестьянина пригласить, скажем, на свадьбу всех родственников до единого человека. А это, имей в виду, Кузьма будто пригрозил Степану Прокоповичу, целая рота! Набирается человек 60-70, и каждого треба угостить до стельки. Где же набрать столько грошей, чтоб купить такое море казенной водки? Кто это выдержит, такую нагрузку на карман? Вот, стало быть, надо немедля издать такой закон, который бы позволял... Нет, не позволял, а требовал от селян... гнать горилку на тот случай, если кто свадьбу справляет или провожает сына в армию, кто день рождения отмечает или к кому из города родня должна приехать. Да мало ли бывает случаев, когда нам без горилки труднее, чем тебе без директивы из области. Степан, еле сдерживая смех, помалкивал. Он не хотел вступать в разговор, дабы не портить магнитофонные записи. А Кузьма воспринял его молчание как неоспоримость своих доказательств и с воодушевлением продолжал. — Так почему же едят его мухи, милиция не разумеет этого? Приехал, понимаешь, в село полномоченный и махнул с членами сельрады по хатам, где есть самогонный аппарат. Заранее знал, куда идти. И меня, раба Божьего, тоже застукали. Полную машину кубов да змеевиков нагрузили. Дальше Кузьма стал подробно объяснять, у кого именно из кахановчан изъяли самогонные аппараты, называя людей по фамилиям или по уличным кличкам, не всегда благозвучным. За окнами день почти потух, и в комнате стал разливаться синий сумрак. Вошла из кухни Галя, осторожно держа в каждой руке по две тарелочки со шпротами, с кибочками сала, красной икрой и костромским сыром. Степан Прокопович поднялся ей навстречу, боясь, что она уронит тарелки, но в это время в спальне зазвонил телефон. — Иди, папа, сама управлюсь, — сказала Галя. В спальне, где в окно заглядывал со двора густой куст сирени, уже потемнело, и Степан Прокопович, прежде чем снять телефонную трубку, включил электричество. В трубке послышался знакомый певучий гортанный голос Саиды. Она всегда, когда дежурит, звонит вечером домой. Саида интересовалась, все ли дома в порядке, и сказала, что завтра задержится в больнице позже обычного, ибо привезли девушку с сильным нервным потрясением, за которой Саиде надо понаблюдать. Степан Прокопович не стал распространяться о том, что у них нежданный гость, и, пожелав жене счастливого дежурства, вернулся в столовую. Здесь уже тоже горел свет. Магнитофон был выключен, а Галя хлопотала у стола, расставляя закуски. Степан Прокопович принес из холодильника запотевшую бутылку столичной, поставил на стол две рюмки и торжественно произнес: «Прошу, Кузьма Иванович, к столу. Будем вечерить, а заодно и попробую объяснить вам, что самогонка не друг в нашей жизни, а лютый враг». И налил столичной чуток себе, а гостю полную рюмку. Кузьма досадливо, сожалеюще смотрел на Степана. — Значит, ничего я тебе не доказал? — спросил он со вздохом. — Нет, — ответил Степан. — Дело в том, что в жизни людей есть традиции и есть вредные пережитки, с которыми надо бороться. — Ну, за ваше здоровье. — А чего же налил себе такую кроху? Десны полоскать? — Нельзя мне много сердца. — Больное? — Да. — То-то не можешь ты понять мужика. И Кузьма лихо опрокинул содержимое рюмки в рот, не закусывая, поднял с пола свою бутыль. — А теперь попробуем моей незаконной. — Незаконная бывает слаще законной. — Нет-нет, — запротестовал Степан. — В мой дом со своей выпивкой не ходят. Обидите. — Брезгуешь. Старик с неохотой поставил бутыль под стол. — Я же сказал, я против самогонки. «Давайте закусим». Тем временем Галя, прислушиваясь к застольному разговору, перемотала на магнитофоне ленту и, лукаво подмигнув отцу, включила воспроизведение звука. Вначале брызнула громом меди какая-то музыка, записанная раньше. Кузьма, прислушиваясь к магнитофону и решив, что это радиоприемник, какие имеются в Кахановке почти в каждой хате, особого интереса к нему не проявил. Он старательно накалывал на вилку непослушную шпротину. Степан Прокопович, разрезая на тарелке упругий помидор, свежепахнущий грядкой, краем темного смеющегося глаза поглядывал на своего гостя. Вдруг музыка оборвалась, и послышался хрипловатый, усиленный репродукторами голос Кузьмы Лунатика. Кузьма, как это всегда бывает в первый раз, не узнал своего голоса и продолжал единоборствовать со шпротиной. Из магнитофона, между тем, неслась его страстная речь. «Должен со всей серьезностью сказать, что самогонка, или по-научному самодельная горилка, нужна в селянской жизни так же, как, скажем, на собраниях президия. Без нее никакого порядка». При слове «самогонка» Кузьма икнул и застыл с раскрытым от крайнего изумления ртом. Близко поставленные и глубоко сидящие глаза его, казалось, сольются сейчас в один большой глаз, так округлились они и выпучились, сверкая то ли слезой, то ли каким-то внутренним огнем. А магнитофон продолжал вещать о традициях украинского села и о необходимости гнать самогонку. — А я тебе сейчас о чем толковал? — вдруг заорал Кузьма на Степана Прокоповича. Его лицо выражало неуемный, почти детский восторг, радостное удивление и растерянность. Нет, ты послушай, что говорит радио. Степан снисходительно посмеивался и кидал предупреждающие взгляды на Галю, которая зажала ладонями рот и захлебывалась от хохота. Есть же разумные люди! Продолжал бурно восторгаться Кузьма. Тоже понимают, не то что ты, Степан Прокопович. Степан не успел опомниться, как Кузьма выхватил из-под стола бутыль, ловким движением руки раскупорил ее, налил полные рюмки, а затем торжественно с чувством своей правоты водрузил оплетенку на середину стола. Пей, само радио советует. Степан, облокотившись на стол и закрыв ладонями глаза, беззвучно смеялся, а в комнате не утихала громкая с металлическим звоном проповедь о том, что на казенную водку мужик грошей не напасется, а посему нужен закон о самогонке. Кузьма торжествовал. «Во-во, понимают, святую правду кроют. Эх, ма, есть правда на белом свете!» А затем стал уговаривать Степана, глядя на него с чувством собственного превосходства. — Ну пей же, пей! Ничего с твоим сердцем не сделается, ежели хлебнешь стаканчик самогонки и скажешь об ее крепости свое партийное слово. Магнитофон уже жаловался на милицию и на сельсовет, которые стоят поперек дороги самогонщиком. — Какой большой свет! А везде одинаково делается! Продолжал удивляться Кузьма. — Я только сейчас рассказывал о таком же. — О, слышь, Степан Прокопович, и у нас в Кахановке так было. Ну, ей-бо, не брешу. Лунатик залпом выпил рюмку самогонки, затем, потирая от великого счастья руки, стал цепко высматривать на столе, чем бы ему закусить, как магнитофон начал называть знакомые фамилии и неблагозвучные уличные клички кахановчан, пострадавших от наезда милиции. Кузьма подскочил со стула, как ужаленный. В глазах его затрепетал ужас, а по лицу стала разливаться бледность. Он трижды перекрестился, попытался что-то сказать, беззвучно шевеля губами и судорожно глотая воздух. А потом, так ничего и не сказав, опрокинул стул и метнулся к дверям. Тут его и настиг Степан Прокопович, крикнув Гале: «Выключи!», которая, упав грудью на подоконник, визжала от смеха, как поросенок. Когда магнитофон умолк, Степан Прокопович усадил Кузьму на место и начал его успокаивать. — Не радио это. Магнитофон. Ну, машина такая. Вы говорили, а Галя записала. Не бреши. Слабым и просящим голосом ответил лунатик. — Ничего она не записывала. Она на кухне хозяйничала. К машине сама записывала. Встревоженной бледностью лица Кузьмы и сумасшедшенкой в его глазах Степан Прокопович долго и обстоятельно разъяснял, что такое магнитофон, ссылался на патефонные пластинки, на старые граммофоны. Старик, притихнув некоторое время, размышлял над словами Степана, а затем немощно сказал: «Не, без чертячей силы тут не обошлось». Степан опять стал убеждать его. Наконец Кузьма будто успокоился и даже обрадованно засмеялся. — А я сейчас проверю, — оживляясь, сказал он. — Ты говоришь, нечистая сила тут ни при чем? — Вот я сейчас прочитаю молитву, а твоя машина пусть попробует запишет ее. Вот хай попробует, а я потом послушаю. Степану Прокоповичу ничего не оставалось, как согласиться на условия своего гостя, уверовавшего в то, что уличит Степана в сношениях с нечистой силой.